Глава третья. Две любви создали две веси. Любовь к себе до презрения Бога, весь земную. Любовь Бога до презрения себя, весь небесную. Святой Августин. В бедной келье, сложенной из огромных камней, при скупом свете треножной лампы на большом четвероугольном куске гранита сидел монах лет за 50. Перед ним лежал развернутый свиток Августина. Одна рука поддерживала голову, покрытую черными волосами, перемешавшимися с сединою. Другой он придерживал свиток. Лицо его было бледно и желто. Глубокие морщины на лбу и пламенные глаза показывали, что в душе его горели страсти, сильные, и что доселе они не потухли. Резкое лицо и более строгое, нежели кроткое, могло показаться холодным с первого взгляда, но только с первого. Он родился в Антиохии, и судьба готовила ему с ранних лет путь особый от пути, по которому она гуртом толкает людей. Он не знал любви матери, ни ее нежной ласки, от которой мягчится сердце. Родившись, был он убийцею ее. У него не было ни сестер, ни братьев. Отец, погруженный в торговые обороты, богатый и надменный, редко живший в Антиохии, был для него посторонний. Словом, узы родства, тысячью цепями, привязывающие человека к домашней жизни, к маленькому кругу действий, ему никогда не были известны. Сильная огненная душа юноши, от природы чувствительная и возвышенная, жаждала симпатии, любви и находила один холод действительного мира. Мрачность черными струями разливалась по его характеру. Он стал скрытен, задумчив, искал отрады в чтении поэтов Греции и не находил ее. Светлое и яркое небо Эллады, высокое чувство красоты и ее красота воятельная худо согласовались с его больной душою. Страшно жжет душу огонь ее, когда нет отверстий, куда бы он вылился, когда нет веры, которая одна может обратить его к небу, когда нет любви, которая одна может благотворным сделать пламя его. Долго блуждал он, не приставая никуда и терзая свою душу потребностями, которым не находил удовлетворения. Перебегая от предмета к предмету, попал на христианских писателей. Здесь ему раскрылся новый мир, исполненный обширности, глубины и силы. Одаренный восточной фантазией, он увлекся африканским красноречием Оригена и Тертуллиана. Наполнилась пустота в душе, сильная вера очистила огонь, ее пожиравший. Но что более поразило его, это самые христиане, деятельность их для развития идеи, беспредельная вера в нее и чистое, святое самоотвержение. Надобно вспомнить, что тогда было время великой борьбы против арианизма. Никогда рвение христианских учителей не было обширнее. Весь мир участвовал в спорах, и гонцы спешили по всему миру передавать мысль Августина, слово Афанасия. Эта деятельность с колоссальной целью пересоздать общество человеческое, пересоздать самого человека, возвратить его Богу, и через него всю природу, опираемая на божественные основания Евангелия, волновала юношескую душу. Он увидел, что нашел свое призвание, заглушил все страсти, питал одну. Поклялся сделать из души своей храм Христу, то есть храм человечеству, участвовать в апостольском послании христиан и сдержал слово. В груди сильной может быть одна страсть. Его ничто не привязывало ни к родительскому дому, ни к родине. 19 лет бежал он в Грецию. Много лет провел в кельях учителей, собирая манну их слов, учась их примером и утешая их строгостью своих нравов. Наконец, учители признали его силу, благословили его и велели идти, проповедуя Слово Божие. Мечтая о начале божественного Сиона, явился он к людям, и человечество представилось ему худшую частью своею – Византию. Византия, которой гниение началось вместе со славою, развратная, гнусная, должна была ужаснуть юношу. С негодованием видел он, что христианство там ограничивается одними прениями, без веры, что оно также не идет к Византии, как статуя, которую Констанс хотел туда перевести из Рима и за которую боялся Гормисдас, что ей будет тесно. Противоположность чистых, высоких учителей, простиравших руку всем слабым и труждающимся, и часто отнимавших ее от сильных и богатых, с миром, погрузившимся в пороки, с которых спала даже завеса стыда, заживо разлагающимся, сделала его несправедливым. Он видел одно целое, хорошее, неповрежденное в мире духовенство. Ему хотел бы он отдать и венец, и Порфиру. В нем полагал все свои надежды. В его апостольском призвании видел возможность спасти людей и обратить их. Он оставил Византию. Рим, разрушаемый Алариком, страшил его. Он не знал, что там нашел бы зародыш исполнение своей мысли, и удалился в пустыню Фиваицкую. Здесь, среди аскетизма и восторженности, среди людей, избранных Богом, еще больше окреп его характер, и еще больше возгнушался он миром. Первое желание, явившееся в груди его, было удаление в пустыню, в которой бы можно было забыть все и помнить одного Христа. Но это худо согласовалось с мыслью распространения Слова Божия. Не отдельность нужна для развития идеи, а совокупность. Он возвратился на родину, роздал бедным богатое наследство свое и вступил в Октодекатский монастырь. Вскоре братия его избрала игумном, и он был пастырь строгий, поучая примером, наказывая всякую слабость, отрезывая более и более монахов от мира. Монастырский чин и устройство христианского духовенства явило дивный пример согласования двух идей, по-видимому, враждующих, иерархии и равенства, в то время как политическая история человечества показывает одно беспрерывное стремление к этому согласованию, стремления несчастные, ибо способы, употребляемые, бедны и мелки. Имея такой пример пред глазами, люди не умели понять его. Вот к этому монаху поздно ночью отворил дверь привратник. Сперва он постучал в нее, но, не слыша ответа и думая, что игумен спит, он вошел в келью. Игумен, не замечая его, продолжал чтение. Он был в восторге. Глаза его горели юношеским пламенем. В лице было столько торжественности, что казалось, оно распространяет лучезарный свет, и что ему, как Моисею, нужно покрывало. Красота восторга лучше всех красот человеческих, ибо тогда человек перестает быть земным и начинает быть небесным. Для нее не нужно ни юности, ни украшений. Наконец он поднял голову и увидел пришедшего. «У ворот, святой отец, — сказал привратник, благословленный игумном, — стоит юноша, просит, чтоб ты принял его в монастырь. Он печален, слезы льются из его очей. Говорит о каком-то преступлении. Прикажешь ли пустить его?» Игумен молчал. Черты его изменялись, теряли свою торжественность и превращались в холодное, недоверчивое и строгое выражение, с которым он смотрел на несовершенный мир. Но душа его отстала. Она еще не пришла в обыкновенное положение. «Юноша, — говорил он сам с собою, — прелестное время, когда родятся высокие мысли. Где ты теперь, друг моей юности?» И воспоминание чего-то давно прошедшего навертывалось в уме его и манило к себе. Но он был рыцарем души своей, остановил порыв и продолжал. «Минутная злоба на мир, мечтаемое отчаяние, которое так любят юноши, вот что их гонит, а пуще всего гордость. Гордость ею владеет наш враг. Всякое преступление скорее гордости искупится. Не уничтожить себя в Христе хотят они, а возвыситься над другими». Все это говорил он в полслуха, потом, обращаясь к привратнику: «Старик, поди и ляг спать. Ответа не давай ему, не выходи до утра. Ежели останется, ежели смиренно перенесет это унижение, тогда увидим». «А дикие звери?» — заметил с жалостным видом старик. «Они не растерзали Даниила в пещере львиной». «Но холод ночи! Вседержитель умеет хранить избранных, сын мой, да будет на тебе благословение Божие». Привратник вышел, а игумен, развлеченный его приходом, принялся за свиток. Но чтение не шло вперед. То трещала светильня лампы, то горела очень тускло, и он должен был прерываться и поправлять. Но это происходило от другой причины. Его занимал юноша. Как искренно, горячо желалось ему, чтоб он перенес унижение, чтоб остался верен избранному поприщу. Тогда он перельет в него всю душу. Ему нужен чистый, юный человек. И Бог знает, какие надежды он строил на нем. Но еще искус его не должен был кончиться одной ночью. Нет, Скорее он лишился бы остальных братий, нежели в одной йоте избавить пришельца от целого ряда трудов и унижений.